Однако в неумелых руках это заклинание иногда срабатывало в обратную сторону и притягивало к неудачливому колдуну все возможные неприятности. Увы, и на этот раз магия не помогла. Вот они, ее оценки, появившиеся на экране полчаса назад. Больше никаких доказательств, никаких пояснений. Все и так ясно. Шарлотта не только не стала распечатывать их, но даже поспешила стереть, не сохранив этот файл ни в одной из папок. Да, впрочем, что толку? Теперь уже никакая магия не поможет. Сколько ни нажимая на клавиши, увидеть можно лишь то же самое. 4, 4 с минусом, 3, 3 с минусом. Шарлотта, просто убитая этим свидетельством ее академических «успехов», в кавычках, просидела у компьютера неподвижно, словно парализованная. Не 15 минут, как заметила Беверли, а целых полчаса. 3 и 3 с минусом. В последние годы в Дьюпонте любая оценка ниже 4 с минусом была эквивалентна 2 по реальному уровню знаний. Разница заключалась лишь в том, что за фактический завал 2 предметов и еле-еле набранные баллы по 2 оставшимся Шарлотту не выгонят из университета. В течение следующего семестра она будет проходить своего рода академический испытательный срок, о чем, естественно, будет сообщено и ее родителям. Слава богу, у мамы с папой нет компьютера, и они узнают об ее оценках только через 2 дней, когда получат их по обычной почте. Что же делать? Ну почему? Почему у нее не хватило смелости признаться им во всем, когда она приезжала домой на Рождество? По крайней мере, сейчас родители были бы готовы к этому удару? Да, нужно будет срочно позвонить им, буквально сегодня же, и самой рассказать обо всем, раньше, чем до них дойдет конверт с оценками по почте. Но Шарлотта прекрасно понимала, что не может позвонить прямо сейчас. Не сможет она перечислить маме оценки, которые получила по итогам 1-го семестра. Слишком уж они кричащие. Даже никаких комментариев не требовалось. Да, позвонить все равно придется. Но сейчас она сама была еще в состоянии шока, так что придется это сделать позже. А еще мисс Пеннингтон. Может быть, попросить маму не рассказывать мисс Пеннингтон, подождать, пока все само собой забудется? А если мисс Пеннингтон сама позвонит маме? Мысль о том, чтобы попросить маму сказать кому-то не всю правду, такое даже нельзя было представить. 3 с минусом по нейрофизиологии. А ведь подумать только, что каких-то 3 месяца назад мистер Старлинг пригласил Шарлотту Симмонс в свой кабинет и фактически предложил ей ключи от своего царства. Ей, первокурснице, было предложено посещать ту самую лабораторию, где прямо на глазах создавалась концепция нового понимания животного под названием человек, самого себя в окружающем мире, причем происходило это за несколько десятилетий до того, как эта концепция станет общепринятой и понятной большинству людей. Шарлотта слышала, словно наяву, как изменился тон мистера Старлинга, как он разговаривал с ней в тот день. Так разговаривают не со студенткой, а с молодой коллегой, соратницей по прекрасному, полному чудес и приключений путешествию в мир человеческого разума. Пожалуй, со времен расцвета рационализма в 17 веке человечество еще не стояло на пороге таких глобальных перемен в осознании самого себя. Зазвонил телефон, и Шарлотта совершенно рефлекторно подняла трубку. «Шарлотта, это Эдам». Господи, ну и голос у него. Умирает он, что ли? Случилось что-то ужасное. «Ты должна мне помочь. Пожалуйста, зайди ко мне. Пожалуйста, ты нужна. Прямо сейчас. Эдам, подожди. У меня, Шарлотта, пожалуйста, это просто ужасно. Да что случилось? Пожалуйста, Шарлотта, у меня просто нет сил. Я тебе все расскажу. Ты только приходи. Приходи скорее. Пожалуйста, сделай это для меня, пока я...» Он не договорил фразу. «Может, врача вызвать?» «Ха!» Резкий, сухой, горький смешок. «Предлагаю пропустить врача и священника и перейти сразу к 3-му этапу. Патологоанатому. А потом можешь заказывать гражданскую панихиду. Давай я все-таки вызову врача. Нет! Ничего такого. Единственный человек, кто может помочь, это ты. Когда ты сможешь прийти? Ты дома? Да, с горечью. В своей убогой норе. В своем тесном пенальчике. Ну ладно, сейчас буду. Приду. Ну, в общем, сам прикинь, сколько времени займет дойти до общежития, до твоего дома. Не задерживайся. Прошу тебя. Я тебя люблю. Люблю больше жизни». Они повесили трубки практически одновременно. Шарлотта так и осталась сидеть на своем потертом казенном стуле с прямой жесткой спинкой, глядя куда-то в пространство перед собой. Неужели у него действительно все так ужасно? Ей, между прочим, есть о чем подумать. и попереживать. У самой ситуация катастрофическая. Меньше всего на свете Шарлотте сейчас хотелось быть рядом с Эдамом, который к тому же впал в свое излюбленное сюсюкающее настроение «люблю больше жизни». Только этого ей сейчас не хватало. Но как она могла ему отказать? После всего, что он для нее сделал. Шарлотта надела свою старую дутую куртку, в которой становилась похожа на ручную гранату, и вышла из комнаты, не сказав ни слова Беверли, все еще хихикающей, щелкающей мышкой и вообще всячески развлекающейся, посылая сообщение из своей комнаты в соседнюю через сервер, установленный за 2000 миль от Дьюпонта в Остине, штат Техас. Едва Шарлотта подошла к крыльцу дома Эдама, как входная дверь распахнулась. Видимо, он ждал ее не у окна, а прямо у двери, и высматривал в глазок. Парень стоял в дверях. На плечи вместо плаща накинуто синтетическое зеленое одеяло. Сам он был бледен, как смерть. Щеки прямо какого-то пепельно-серого оттенка. В глазах читался неприкрытый и непритворный ужас. Прежде чем Шарлотта успела понять, что происходит, Эдам вытащил руки из-под одеяла и потянулся к ней, чтобы обнять. Кроме накинутого зачем-то одеяла, на нем были джинсы и очередная клетчатая рубашка в жутких оттенках грязно-зеленого. Цвета стен в казенном коридоре, ржаво-коричневого и неопределенно-серого, вроде той дерюги, какой проклеивают переплеты книг. Эдам обнял Шарлотту, в результате чего одеяло упало на пол. Обнимал он ее не так, как молодой человек должен обнимать девушку. Это были объятия измученного жизнью страдальца, в которой он заключил свою мать на пороге дома, когда вернулся умирать. Это сравнение пришло в голову Шарлотте неожиданно, и она не была уверена, что вспомнила все правильно. «Шарлотта! О, Шарлотта, ты пришла!» Она испугалась, что Эдам полезет к ней с поцелуями. Но нет, парень просто положил ей голову на плечо и издал тоскливый протяжный стон. Похоже, ему действительно было плохо, и он действительно ждал именно ее. Никто другой ему не был нужен. Все это было как-то странно. Шарлотта не знала, куда деть руки. Обнять его? Погладить по голове? Нет. Любое такое действие он может истолковать превратно. Оставалось только сказать: «Эдам, давай войдем в дом. Что на пороге-то стоять?» Они вошли в комнату, что хотя бы на время избавило Шарлотту от его объятий. Она сняла куртку и присела на край незаправленной и заваленной всяким барахлом кровати. Эдам немедленно подсел к ней и попытался положить руку девушке на плечи. Шарлотта подпрыгнула и поспешила перетащить раскладной стул, который обычно стоял возле письменного стола Эдама. Этот шедевр дизайна, алюминиевая рама и перекрещивающиеся на манер шотландской клетки широкие полосы поролона выглядел еще более убого и дешево, чем клетчатые рубашки его владельца. Проверив, четко ли зафиксирована защелка на раме, и убедившись, что стул не сложится прямо под нею, Шарлотта заняла это одиночное место. Эдам, по-прежнему сидевший на краю кровати, смотрел на девушку так, словно она изменила ему с первым встречным и ушла, не попрощавшись. «Эдам, — сказала Шарлотта, не без строгости в голосе, — нужно взять себя в руки. Я знаю, — воскликнул Эдам, готовый расплакаться. Затем он опустил голову. Я знаю, я понимаю. У меня... Нет, на самом деле я больше ничего не понимаю». Его голова так и осталась висеть на расслабленной шее, так что подбородок упирался в грудину. Шарлотта переключилась в другой регистр. Теперь она попыталась говорить спокойно, мягко, нежно, стремясь, чтобы нежность воспринималась как сугубо материнское чувство. «Эдам, я ведь не смогу ничего для тебя сделать, пока ты не расскажешь, что случилось». Эдам медленно поднял голову и посмотрел на Шарлотту. В его глазах стояли слезы, но он, по крайней мере, не позволял себе расплакаться. Глухим, просто убитым голосом парень проговорил: «Я просто уничтожен. Вот что случилось». Шарлотта изо всех сил старалась придерживаться матерински нежного тона. «Но что же случилось-то?» Эдам долго, но внешне спокойно и откровенно рассказывал во всех подробностях о тех надеждах, которые возлагал на встречу с мистером Квотом, о том, как хорошо он к ней подготовился и какой катастрофой все закончилось. Рассказывая, он смотрел в глаза Шарлотте и время от времени тяжело вздыхал, словно пытаясь хоть на миг сбросить душившее его отчаяние. Он собирается, глубокий вдох, резкий выдох, сделать этот случай показательным примером. Это означает, что он решил, вдох, выдох, вышвырнуть меня из университета. И ему наплевать, что со мной будет. Даже если мне всего лишь... Тут Эдам позволил себе грустно усмехнуться. «Ха, всего лишь!» — он взглянул на Шарлотту. «В общем, если даже мне всего лишь объявят выговор, Результат будет тот же самый. Можете себе представить, что такое выговор в личном деле с указанием тех статей устава, которые я нарушил. В общем, роудсовская стипендия накрылась медным тазом. Да, в общем-то, все накрылось, включая аспирантуру, на которую я рассчитывал как на утешительный приз в случае провала по другим статьям. Накрылась и нормальная работа, любая нормальная работа, даже преподавание в средней школе. Что после этого от меня останется? Глубокий вдох, безнадежный выдох. Завтра в Вейв выходит моя большая статья. Как долго я ее пробивал? Сколько времени потратил на сбор информации, и все псу под хвост. Меня дискредитировали, уничтожили, смешали с грязью. Кто будет доверять писанине человека, увлеченного в истории с плагиатом? Он наверняка все это сочинил. Выдал непроверенные данные. Вот что подумают читатели. Да меня просто возненавидят. Вот и все, что я получил от этой статьи, на которую возлагал такие надежды. Вконец убитый горем парень опять повесил голову. «Что еще за статья, Эдам?» — спросила Шарлотта. «И кто это будет тебя ненавидеть?» Эдам снова посмотрел на нее. И на этот раз на его перекошенном лице с судорожно искривленными бровями отразилась та боль, которая мучила его изнутри. «Эта статья про Хойта Торпа», —